Грешник. Начало. Человек, за которым не придет смерть. Завершалась эпоха Карё. На рассвете неизвестные тени перелетели через ограду дома одного преданного слуги короля и принялись с жестокостью резать всех, кто был внутри. Взмахи мечей были безжалостны, у убийц была только одна цель — лишить жизни всю семью. Подобное зверство пристало бы мясникам, но движения рук нападавших выдавали их благородное происхождение. Человек, который задумал такое, явно пошел на это не из жалкой обиды. Дело было серьезное. Когда беспощадная резня закончилась, почти все члены семьи и слуги были мертвы. В живых остались только пятеро, принадлежавших этому роду. Старый чиновник Чхве, его жена, две дочери и маленький мальчик-бастард, рожденный от другой женщины. Сейчас он прятался под деревянным настилом. Чхве был бесстрашным воином, но он опустил меч, когда увидел клинок врага у горла драгоценной дочери. Налетчики связали мужчину и его семью и поставили всех на колени в центре двора. Главарь снял с лица маску. Увидев, кто перед ним, Чхве задрожал всем телом от бессильной ярости. Не так давно он столкнулся с этим человеком во дворце. Раскрывший свою личность убийца презрительно бросил: «Нельзя вязать колокольчик, возвещающий о наступлении рассвета, на гнилую веревку. Так что мне придется тебя убить. Кстати, я слышал, у тебя есть еще один сын. Где мальчишка?» Чхве не ответил. Убийцы перерезали горло его старшей дочери. Жена издала душераздирающий крик, и ее мгновенно постигла та же участь. Чхве зажмурился. «Пусть лучше так, лучше умереть здесь и сейчас. Все равно грядут новые времена, в которых нет места для Чхве и его семьи, потому что он выбрал преданность стране, которая уже пала». В звенящей тишине один из убийц снова занес клинок. На этот раз он целился в младшую дочь. Чхве собрал последние силы и прыгнул вперед, заслоняя ее собой. Он не обратил внимания даже на то, что во время схватки ему отрубили руку, но смотреть, как убивают его новорожденную малышку, бесстрашный воин был не в силах. В мгновение ока Чхве упал на землю, сраженный ударом клинка в спину. В этот самый миг Чхве вдруг встретился глазами с мальчиком, который прятался под деревянным настилом. Мужчина крайне удивился, но не подал виду. Да у него уже и не было на это сил. Он лежал на земле, истекая кровью, и думал, как давно этот мальчишка прячется там. Сжавшись своим тощим маленьким тельцем в комок, совсем как мышонок. Этот внебрачный сын был единственным пятном на белом полотне жизни Чхве, позором, который он мечтал скрыть от чужих глаз. Половина крови, что текла по венам мальчика, принадлежала Чхве, но другая половина была от матери, Кинё, танцовщицы, которая прислуживала на праздниках. Чхве совершил эту ошибку от незрелости. Тогда он еще наивно полагал, будто любовь что-то значит в этой жизни. Поэтому, хотя ему было неприятно даже смотреть на мальчишку, он все же привел его домой, ведь в нем текла благородная кровь рода Чхве. Нельзя было позволить ему попрошайничать на улицах. На этот раз клинок приблизился к лицу Чхве. Убийца снова спрашивал, где прячется его сын. Враги хотели с корнем вырвать все ростки, которые могли стать сорняками в будущем. Чхве ничего не ответил, он продолжал молча смотреть в лицо мальчишки. Тот был весь в мать, ему досталась ее миловидная внешность. Чхве это было неприятно, и он запрещал мальчишке показываться кому-либо на глаза или даже издавать звуки. Теперь он думал об этом, и самому становилось смешно. Ведь именно поэтому теперь юнец так хорошо спрятался, затаив дыхание. Вдруг в душе Чхве всколыхнулись сомнения. Сможет ли этот мальчишка, никогда не знавший родительской ласки, когда-нибудь познать человеческую любовь? Зачем ему вообще такая жизнь? Однако чумазый паренек изо всех сил зажимал себе рот руками, чтобы не проронить ни звука. Чхве захотелось спросить у него: «Ты что, такой жизни хочешь? Даже если в ней нет ни капли тепла, в конце концов мы все станем пеплом и исчезнем. Так зачем? Почему ты так сильно хочешь жить?» Глядя прямо в широко распахнутые глаза мальчика, Чхве наконец произнес: «У меня нет сына». Веки мальчика задрожали. Не успел Чхве договорить, как меч опустился на его шею. Он был предан своей стране и верен своей чести до самого конца. Отрубленная голова с открытыми глазами покатилась по земле и остановилась в конце двора прямо перед лицом мальчика. Тот увидел перед собой пустые глаза отца и потерял сознание. Спустя несколько часов мальчик очнулся. Кошмарная ночь закончилась, и на дворе стоял ясный день. Мертвые тела и отрубленная голова отца исчезли, но в доме все еще слышались шаги неизвестных. Мальчик понял, что еще не время вылезать из укрытия. Немного поколебавшись, он лег на спину и растянулся на земле. Воздух был сырым. От почвы под спиной исходило еле заметное тепло. В ноздри проникал едкий запах гниющих листьев. Мальчику казалось, что по его телу бесконечно ползают какие-то маленькие насекомые. Он расслабил руки и ноги, закрыл глаза. Лежать так оказалось до странности удобно. Наверное, это похоже на ощущение, когда лежишь в гробу. Граница между мирами живых и мертвых. Пространство, доступное душам, покинувшим тело. Лежа под настилом, мальчик задумался о будущем. До сих пор он бесправно жил в крыле для слуг. Отца он видел от силы раз в год, но зато слуги исправно кормили его трижды в день. Мальчику этого было довольно. Он не мечтал о любви и принятии. На духовный голод можно просто закрыть глаза и притвориться, что не чувствуешь его. Но с голодом обычным такое не пройдет. Это уже вопрос выживания. Разумеется, еда для мальчика была важнее. Но вот и его пропитание, не говоря уже о шансе признания, в одночасье превратилось в прах. Мальчик задумался. Неужели ему теперь придется самому пахать землю? Хотя, возможно, его убьют в то же мгновение, как он вылезет из-под настила. Прощаться с жизнью в 13 лет кажется еще рановато. Но с другой стороны, — подумал мальчик, — продолжать жить может оказаться намного хуже. Как быть дальше, он не знал. Мальчик вдруг вспомнил мертвые глаза отца. Ему стало интересно, почувствовал ли тот свою смерть. Отец ничего не боялся и все знал об этом мире, и все же погиб в одночасье. Должно быть, и впрямь существует то, с чем человеку не под силу бороться. Это, кажется, называют судьбой. Такая сила есть в этом мире. Преграда, которая не позволяет изменить результат неверного выбора, которая не дает получить желаемое, как бы отчаянно ты этого не хотел. Именно поэтому мальчику приходилось жить в тени, поэтому отца постигла такая жалкая участь. Если думать о судьбе с такой стороны, то даже злости не возникает. И все же мальчик не мог забыть последние слова отца. Он до самой смерти отрицал существование сына. Возможно, таким образом отец пытался сохранить ему жизнь. Но эти слова еще сильнее подстегнули духовную жажду мальчика. Как будто родитель, стоя перед умирающим от голода ребенком, выбросил последний кусок мяса в реку. При мысли об отце мальчик почувствовал, как в груди поднимается горячая волна, и тут же зажмурился. Вдруг кто-то зашептал ему на ухо. Мальчик впервые слышал эти незнакомые голоса. Поначалу звучал шепот, похожий на тихий свист, но вскоре несколько голосов объединились в нестройный хор. Все они казались либо слишком высокими, либо слишком низкими. Временами к шепоту примешивались то смех, то рыдание, и разобрать слова становилось еще труднее. Но мальчик понимал, что они говорят. Казалось, эти существа забыли человеческий язык, но помнят, как нужно делиться смыслом. Мальчик им понравился. Он догадался, что его окружили души, принадлежащие миру мертвых, и даже дал им прозвище «подпольные призраки». В ту ночь призраки поведали ему множество историй. Большинство из них не терпелось рассказать мальчику о своей смерти. Многие истории были крайне неприятными, и тот постоянно морщился от услышанного. Но чувствовать, что кто-то находится рядом и нашептывает на ухо перед сном, было неплохо. Так что в ту ночь мальчик крепко заснул, убаюканный бесконечными историями призраков. Только на четвертый день мальчик вылез из-под настила. К тому времени неизвестные перестали охранять дом по ночам. Шустро пробежав по комнатам, мальчик собрал в котомку драгоценности, деньги и несколько книг. Взгляд его упал на меч, которым дорожил отец. Но, решив, что в будущем он ему никак не пригодится, мальчик просто оставил оружие на своем месте. Собрав вещи, мальчик засунул в рот сушеную хурму и устремился прочь от родительского дома. Он выбежал через задние ворота и направился прочь из деревни, держа путь строго на восток. Так ему велели призраки. Души мертвых остались обитать под деревянным настилом, но напоследок дали мальчику несколько полезных советов. Бежать на восток мимо первой деревни. Продавать ценные вещи только спустя год. Оставить все сожаления о прошлом и двигаться дальше. От сушеной хурмы может заболеть живот, поэтому есть не больше двух кусочков за один присест. Это было странное приключение. Неустанно двигаясь вперед, на восток, мальчик думал: «Почему призраки не хотели моей смерти? Ведь так заведено, что духи непременно должны желать зла живым, но те души, которые он встретил, были полны жалости и любили поболтать. Им просто нужен был друг. А может, они просто были рады, что кто-то их выслушал? Ведь призракам не терпелось поведать историю, каждому свою, иногда даже они, не в состоянии дождаться своей очереди, перекрикивали друг друга. Тогда как мальчик только молча лежал, иногда кивая. Такой слушатель мог прийтись им по душе. Так или иначе, мальчик не присоединился к ним и остался в живых. Теперь ему суждено было лишь гадать, почему. С тех пор мальчик скитался по свету. Обычно детям приходится не сладко, если судьба выбрасывает их жить на улицах, но с мальчиком все было хорошо. Каждый раз, когда что-то шло не так, на помощь ему приходили призраки. Невидимые создания возвещали о своем присутствии тревожным дуновением ветерка. Души мертвых всегда проявляли к мальчику особую благосклонность. Судя по всему, подпольные призраки оставили на нем свою метку. Даже после того, как прошел период совершения обряда к Валле, когда мальчик стал совершеннолетним и теперь должен был собирать волосы в пучок и носить шляпу, он продолжал ходить с распущенными волосами. Однако юноша ненавидел беспорядок и всегда выглядел чисто и опрятно. В те дни, когда шел дождь и запах почвы становился сильнее, он любил гулять босиком. Ощущая под ногами влажную землю, он снова вспоминал то странное спокойствие, которое пришло к нему в ту ночь под деревянным настилом. Люди называли его сумасшедшим. Ухоженная внешность совершенно не вязалась со странным поведением, и люди шушукались за спиной юноши, обсуждая его сумасбродность. Когда он смеялся, беседуя с призраками, окружающие видели лишь, что он разговаривает с пустотой, и дрожали от страха. Иногда его выгоняли из деревни, обвиняя в том, что он вступил в сговор с лесным духом или девятихвостой лисой. Когда такое повторилось несколько раз, мужчина просто стал жить вдалеке от взглядов людей. Обычно он выбирал лес, пещеру или амбар в заброшенной деревне. Назвать подобные места пригодными для обитания было сложно. Но юноша и не знал, что такое комфорт или роскошь, поэтому всегда прекрасно приспосабливался к чему угодно. Как мох, которому все равно, где расти. Только к двум вещам он питал страсть — чтение и письмо. Ему нравилось записывать истории призраков, потому что они были над временем и пространством. Слушая их рассказы, он словно сам путешествовал всюду, от ближайшего рынка до далеких заморских стран. В такие моменты он ощущал себя свободным от всего, что держало его на этой земле. Чтение для него было близко к самой жизни. Он любил книги еще с тех пор, когда жил в доме семьи Чхве. Тогда он и завел привычку много читать. Однако в те времена книги все еще считались предметами роскоши и были доступны только зажиточным людям. Бродягам, как он, нелегко было заполучить хоть один томик в свои руки. Но у юноши всегда было много денег. Не только тех, что он выручил, продав вещи, унесенные из родительского дома. Как только его богатство грозило закончиться, призраки тут же указывали ему места, где были спрятаны сокровища. Несколько раз он попадал в затруднительные ситуации, когда души предлагали ему раскопать безымянные могилы. Благодаря такому доходу юноша мог спокойно заниматься любимым делом и был доволен жизнью. Тогда он думал, что поживет еще немного так бесцельно, а весной исчезнет из этого мира, растает, как белый снег. Он ждал, что жгучие солнечные лучи пронзят его тело насквозь, и оно испарится навсегда. Люди обычно называют это смертью. Он надеялся, что этот день настанет как можно скорее. День, когда он, наконец, сможет поставить точку в своей судьбе. Но кое-что произошло в его жизни еще до прихода весны. В тот день он с самого утра сидел на скале рядом с водопадом и читал. Это был старый манускрипт, который он недавно приобрел у бродячего торговца. Тот бормотал, что это редкие древние сказания, которые никто не покупает, но юноша оставил этот бубнеж без внимания. Содержание книги оказалось именно таким, как и говорил торговец. Все рассказы до единого были глупым вымыслом. Сюжеты встречались самые разные. Были описаны и загадочные существа, и фантастические места, и предметы, обладающие магической силой. Эту книгу можно было прочитать разок из интереса, но примерно к середине юноша вдруг посерьезнел, потому что кружившие рядом призраки с каждой главой шумели все громче. Внезапно он испустил невольный смешок. Один отрывок в книге показался ему особенно неубедительным. Там был описан способ обрести вечную жизнь. Книга гласила, что если перед смертью гостеприимно встретить и порадовать жнеца смерти, в благодарность за старание он может продлить дни умирающего. В главе были даже приведены подробные примеры, объяснявшие, как именно нужно поступать. «Жнецам смерти приходится долго ходить пешком, посему даруйте им новую обувь. Угостите их сладкой выпивкой». Способы осчастливить жнецов были весьма доступными. Описывались даже якобы настоящие случаи, когда людям взамен была дана долгая жизнь. Один человек должен был умереть в возрасте 30, но жнец дорисовал палочку к иероглифу в книге жизни, и 10 лет мгновенно превратились в 1000. Так он и прожил 3000 лет вместо 30. Юноша потерял дар речи от изумления. «Неужели эти божества настолько глупы? Разве можно продлевать жизнь человеку всего лишь за новую обувь и угощение?» До сих пор он всегда думал, что судьба — это такая могучая сила, которой человек не может противиться. Но эта книга говорила об обратном, да еще и предлагала такой незамысловатый способ. Он не хотел в это верить. Противостоять судьбе должно быть невозможно, потому что если это не так, раскаяние о прошлом, от которого он убегал так долго, поглотит его целиком. Но призраки зашептали ему на ухо: «Это правда, это все правда. Если бы ты узнал все раньше, твоя жизнь могла бы сложиться совсем иначе». Он невольно расхохотался от возмущения. Смех становился все громче. Юноша вдруг вспомнил лицо погибшего отца. В голове пронеслось воспоминание о его побледневших мертвых зрачках. Он подумал, что это зрелище ничем не отличалось от вида отрубленной рыбьей головы. Если убивать и спасать так легко, то в людях нет ничего особенного. Подумав так, он вдруг откинулся назад и снова громко расхохотался. Сравнение человека с рыбой показалось ему невероятно смешным. Его жизнь до сих пор, судьба, законы природы — все стало для него жутко забавным. Он смеялся и смеялся до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. Прошло несколько недель. В деревне, где остановился юноша, проходили похороны. Умер молодой мужчина, который долго болел. Люди громко плакали, выражая скорбь, и жалели столь рано оборвавшуюся жизнь. На второй день похорон на околице появился человек в черной одежде. На голове у него красовалась бамбуковая шляпа, из-под которой пронзительно сверкали глаза. Это был жнец смерти, который явился за душой умершего. На нем было воинское облачение, но меч на поясе не висел. Утомленный долгой ходьбой, жнец прихрамывал на одну ногу. Жнец вынул из-за пазухи книгу жизни, в которой записаны судьбы всех людей. Посмотрев адрес, записанный в книге, и сверив его с табличкой у входа в деревню, он удовлетворенно кивнул. Душа, за которой он пришел, находилась здесь. Жнец двинулся вперед. Внезапно до него донесся пряный аромат. Жнец прожил на этом свете уже 1000 лет, но такой запах он ощущал впервые. Словно завороженный, он пошел туда, откуда исходил этот аромат. Пройдя лишь несколько шагов, жнец увидел, что кто-то сидит прямо посередине дороги. Юноша, представший его взгляду, выглядел опрятно, но на губах его играла надменная улыбка. Он сидел в позе лотоса перед роскошно накрытым столом. Чего здесь только не было. Мясо, токи, выпивка, а посреди стола стояла маленькая керамическая курильница. Это от нее исходил соблазнительный аромат. Жнец даже просветлел лицом. Давненько его не угощали поминальной едой. Работая жнецом, он исправно нес наказание за совершенное в далеком прошлом, но в такие моменты ему хотелось забыть обо всем и насладиться едой и напитками. «Убери! Если я получу что-то от живого человека, должен буду непременно отплатить ему», — с сожалением сказал жнец. Неизвестный юноша ответил: «Я уже не принадлежу этому миру. Мои родные приготовили эти угощения, чтобы мне легче было следовать за вами, уважаемый жнец». Мужчина вытащил из-за пазухи именную табличку. Прочитав имя, жнец снова удовлетворенно кивнул. Это было имя того человека, которого он должен забрать сегодня. Возраст и пол тоже совпадали, поэтому ничего не вызвало подозрений. К тому же, кому может взбрести в голову самолично вызваться, чтобы последовать за жнецом смерти? Его немного беспокоило, что юноша выглядел слишком живым, но такое тоже случается, ведь с момента его гибели прошло совсем немного времени. Немного посомневавшись, жнец присел за стол, а затем слегка улыбнулся и произнес: «Разве что только стаканчик». Пьяный в стельку жнец уткнулся лицом в стол. Выпивка разлилась, тарелки со звоном попадали на землю. Юноша сидел напротив с прямой спиной, на его лице светилась коварная улыбка. К этому моменту они со жнецом выпили уже по 20 чарок. Юноша достал что-то из рукава. Это был мешочек, сделанный из свиной кишки. Он перевернул его, и на землю полилась прозрачная жидкость. Честно говоря, он приготовил 2 таких мешочка, но жнец смерти оказался восприимчивее к спиртному, чем он предполагал. И к тому же был очень наивным. Сразу поверил, когда юноша показал ему украденную именную табличку. Он поправил на себе одежду, словно готовясь к важному мероприятию. Затем потянул жнеца за волосы и приподнял его голову над столом. Тот не просыпался. Голова запрокинулась, открывая беззащитную шею. «Интересно, если перерезать ему горло, он умрет или нет? Все-таки жнецы тоже божества?» — подумал юноша. Ему стало любопытно, но все же он отказался от бессмысленной попытки. Как и было задумано, он перевернул бесчувственное тело жнеца и вытащил из кармана одну ценную вещь — книгу. Книгу жизни, в которой записаны все людские судьбы. Мужчина раскрыл ее и увидел бесчисленные имена, адреса, даты рождения и причины смерти. Человеческие судьбы, раньше казавшиеся ему грандиозными, умещались всего лишь в одной короткой строчке. Мужчина продолжал перелистывать страницы, и вот на его лице появилась кривая усмешка. Он увидел свое имя. Его жизнь оказалась бессмысленно долгой. Мужчина достал заранее приготовленные кисть и тушь. Он задумался. Как же поступить? Желания продлить свои дни у него не было. Он не намеревался, как некоторые, одним росчерком добавить себе несколько тысяч лет жизни. Если он вырвет страницу, может навредить другим людям, а изменить судьбу, даже имея в руках книгу и тушь, не так-то легко. Вдруг на его лице появилась загадочная улыбка. Он придумал отличный способ. Не задумываясь ни на мгновение, он занес кисть судьбы и сделал 1 широкий мазок. Жнец смерти проснулся только через час. Протрезвев, он тут же почувствовал неладное, и сердце камнем упало в пятки. Он поспешно огляделся. Юноша, с которым они вместе выпивали, сидел на том же месте. Жнец выдохнул с облегчением. Вздумай этот человек ограбить его, пока он спал, быть беде. Особенно, если бы он дотянулся до книги жизни. От одной только мысли о пропаже сокровища у жнеца закружилась голова. «Это может привести к падению всего мира». Успокоив себя тем, что юноша никуда не сбежал, жнец принялся приводить свою одежду в порядок. Но книги жизни, которую он носил в нагрудном кармане, не было. Жнец так и замер с рукой на груди. Его и без того бледное лицо побледнело еще сильнее. Он суетливо принялся шарить по другим карманам, книги как не бывало. Сердце, которого он давно лишился, замерло. Давно высохшая кровь застыла в жилах. И тут юноша, тихо сидевший до этого за столом, вдруг громко расхохотался. Этот короткий веселый смешок заставил жнеца резко обернуться. Юноша держал в руках книгу жизни. Он легко размахивал ею, словно хвастаясь перед другом. Жнец пронзил его свирепым взглядом, и юноша послушно протянул ему книгу. Страницы книги, вернувшиеся к жнецу, замелькали с бешеной скоростью. Вещь, принадлежащая богам, побывала в руках человека. Это дурной знак. Быстро двигающиеся зрачки жнеца остановились. Уголок одной страницы в книге жизни. Чье-то имя было вычеркнуто черным мазком кисти. Начиная от даты рождения до всего остального, все было стерто напрочь. Он стал человеком, которого не существует в этом мире. Жнец крепко сжал зубы, его затрясло от ярости. А юноша, как ни в чем не бывало, снова расхохотался и насмешливо сказал: «Господин жнец, что же мне теперь делать? Даже если бы я хотел последовать за вами в загробный мир, вы ведь не можете позвать меня по имени. Вот же неудобство! Но что поделать, в жизни бывают моменты, когда все идет не по плану. Судьба, знаете ли, такая штука. Наверное, ваша судьба состояла в том, чтобы быть обманутым мной и совершить такую ошибку». Жнец подскочил, перевернув стол. «Глупец, ты даже не осознаешь, какую дерзость совершил. Ну что ж, мы еще посмотрим, как тебе это аукнется. Я буду наблюдать за тобой и дождусь того дня, когда это высокомерное выражение пропадет с твоего лица, и ты станешь беспомощным, как теленок. Тогда ты приползешь к богам и станешь молить их о пощаде, будешь рыдать и каяться в том, что натворил». Безымянный юноша устало улыбнулся. Медленно подняв бутылку, он перевернул ее вверх дном. Прозрачная жидкость полилась на землю. Он вылил все до последней капли, словно в благодарность всем призракам, обитающим в этой земле, и тихо пробормотал, будто разговаривая с самим собой: «Беспомощность. С этим я сталкивался уже много раз. Мне интересно другое. Какой смысл имеют боги для того, чьего имени больше нет в книге жизни? Если я сам изменил свою судьбу, быть может, я и есть бог?» Пустая бутылка упала на землю. Тихий звон раздался в тишине глубокой ночи. Юноша поднял голову и посмотрел на жнеца. В его бледно-зеленых глазах светилось презрение, на губах застыла жестокая усмешка. У жнеца свело живот от злости, но он ничего не мог поделать. И он решил просто наблюдать. Придет день, когда этот глупец не сможет справиться с содеянным. Он совершил грех, не понимая разницы между свободой и своеволием, грех, которым нарушил установленный порядок вещей. Этот жнец прекрасно знал, к чему приводят такие рискованные поступки, ведь именно он был тем мальчишкой, который дерзнул отрезать рог священного девятицветного оленя. Жнец удалился, оставив юношу наедине с собой. Этот несчастный, одинокий человек, у которого ничего не было, теперь лишился даже имени. Но от одного только осознания, что ему удалось отнять что-то у богов, он был крайне доволен собой. На губах то и дело появлялась усмешка. Это бессмысленное воровство ужасно радовало его, аж до слез. Юноша поднялся и, пошатываясь, пошел прочь. Несколько капель из бутылки он, должно быть, все-таки проглотил, потому что в груди стало горячо. Вскоре он сошел с дороги, ведущей в деревню. Его шаги затерялись в высоких зарослях. Только злорадный смех не стихал еще долго. Это был смех безумца, которому больше нечего терять. Пока Саджу находился на грани жизни и смерти, Йон Со искала его книжную лавку. С того дня, как они вместе побывали в той пещере, девушка больше не могла найти ее. Странно, но она не помнила, где та находится. Как только Йон Со подходила к тому месту, где раньше был магазин, все вокруг обволакивало густым туманом, и она оказывалась на какой-то странной тропе. Сколько бы девушка ни блуждала по округе, результат был один. Она изучала онлайн-карты и даже перерыла все адресные книги в районном офисе администрации, но ничего не помогало. Не было ни единого отзыва в соцсетях. Казалось, этого магазина вовсе никогда не существовало. Йон Со вся кипела внутри от бессилия. На четвертый день поисков, продолжавшихся с самого утра, девушка вернулась домой совершенно вымотанная и сразу же легла спать. Ей приснился странный сон. Йон Со очутилась в богато убранной комнате в ханоке, традиционном доме. Обстановка была старинная. У стены стояли перламутровые шкафчики, на полу аккуратно лежали расшитые шелковые подушки. Она сидела за столиком. Во сне Йон Со была хозяйкой этой комнаты. Девушка посмотрела на предмет, который лежал перед ней. Это была красивая маленькая фигурка, легко помещавшаяся в ладонь. Но Йон Со почему-то никак не могла разглядеть, какой она формы. Девушка напрягла глаза, желая понять, что же это такое. Она глубоко вздохнула и попыталась сосредоточиться. Вещь обрела очертания. Это была резная утка-мандаринка. Йон Со видела пару таких в книжном магазине. Вдруг в руке появилась неожиданная сила. Она схватила утку за шею и резко надломила, как будто вымещала на ней обиду. Раздался неприятный звук, и фигурка треснула. То, что лежало внутри, упало на пол. Так вот, значит, для чего использовали такие фигурки. Сама Йон Со не знала об этом, но та, кем она была во сне, прекрасно понимала, что делает. Она мельком посмотрела в бок. В шкатулке с зеркальцем мелькнуло ее отражение. Девушка была чем-то похожа на Йон Со. На ее худом лице застыло мрачное выражение. Лишь глаза грозно сверкали. Она была твердо намерена исполнить то, к чему стремилась душа. Это желание передалось и Йон Со. Она почувствовала, как ее переполняют бессилие и раздражение. «Чего ты хочешь? Что собираешься сделать?» — хотелось спросить Йон Со у неизвестной девушки во сне. Та молча подняла вещь с пола. Йон Со не могла четко разглядеть, но заметила, что это какой-то небольшой, высохший до черна предмет. Она положила его на ладонь и нежно погладила. Движения были так легки и бережны, словно она держала драгоценность, способную изменить ее судьбу. Девушка прошептала: «Мы еще встретимся снова». Вдруг она почувствовала, что рядом кто-то есть. Испугавшись, Йон Со обернулась. Кто-то вошел в ее комнату. Она хотела было закричать, но незваный гость грубо закрыл ей рот рукой. Девушка уставилась на него широко распахнутыми глазами, но не могла увидеть, кто был перед ней. Она заметила только то, что человек был с ног до головы облачен в черное. Все вокруг окутала непроглядная тьма. Йонсо, барахтаясь, погружалась все глубже в черный океан. Йонсо открыла глаза в своей кровати. Некоторое время она не могла пошевелиться. Сон был слишком реалистичным, казалось, она все еще находится в нем. Девушка медленно вдохнула и успокоила бешено стучавшее сердце, чтобы снова обрести связь с реальностью. Поднявшись с кровати, Йонсо взяла в руки утку, стоявшую на столике рядом. Она выглядела намного старее, чем во сне, но это точно была та же самая фигурка. С тех пор, как она впервые посетила ту книжную лавку, ей стали сниться странные сны. Йонсо особо не задумывалась об этом. Сны — это отражение реальности, они всего лишь маскируют ее и повторяют в немного видоизмененной форме. И магазин просто произвел на нее глубокое впечатление, поэтому она начала видеть сны. Так считала девушка до сегодняшнего дня. Но в этот раз все было иначе. Эмоции, которые она испытывала, пока спала, были настоящими. Хрупкая девушка из сна была очень разгневана. Она отвергала свою реальность и была решительно настроена изменить ее. Йонсо не знала, в чем дело, но отчетливо ощущала, куда стремится сердце девушки. К тому мужчине, Саджу. Девушка, похожая на Йонсо, мечтала о нем. Она была твердо намерена снова встретиться с ним. В ее сердце смешались любовь и ненависть. Йонсо сжала ладонью шею утки. Это было глупо, но она не могла просто оставить все как есть. Казалось, девушка из сна пытается дать ей какую-то подсказку. Йонсо сжала ладонь сильнее, и фигурка жалобно скрипнула. Йонсо задумалась. «Что я делаю? Зачем я ломаю эту фигурку?» И тут же ответила сама себе. «Как зачем? Чтобы снова встретиться с ним?» Она сжала ладонь с такой силой, что, треснув, утка развалилась напополам. Из фигурки выпал бумажный сверток. Тонкая бумага была намотана в несколько слоев. Йонсо взяла сверток и нащупала внутри что-то твердое. Осторожно развернула бумагу. Желтые от старости листы отходили слой за слоем. На последнем листе были написаны какие-то символы. 6 древних иероглифов. Йонсо потянулась за ноутбуком. Мощный импульс словно подталкивал ее изнутри. Она должна была непременно узнать значение этих слов. Присмотревшись к символам, Йонсо коротко вскрикнула от удивления. Одно слово она уже видела раньше. Вскоре она узнала значение и остальных иероглифов. Йонсо торопливо сорвала последний слой бумаги. Наконец, вещь предстала ее глазам в своем первозданном виде. Во сне она не могла четко разглядеть ее, но это точно был тот же самый предмет, что держала в руках та девушка. Руки Йонсо двигались сами по себе, как будто кто-то рядом подсказывал ей, что делать. Она крепко сжала предмет в ладони, ощущая кожей его сухую, шершавую поверхность. Он был похож то ли на обычный кусок дерева, то ли на недоделанную рогатку. Предмет выглядел странным и непонятным, но Йонсо точно знала, что это такое. С помощью этой вещи она сможет снова отыскать тот книжный магазин. Надпись на бумаге гласила: «Используй рог девятицветного оленя, чтобы попросить помощи у богов». Стоял серый пасмурный день. По небу ходили мрачные тучи, и воздух был влажным. Погода стояла совсем не по сезону, ведь скоро должна была начаться зима. Йонсо сожалела, что выбрала для воплощения своего плана именно такой день, но ждать она не могла. Приготовления и так отняли у нее целых 3 дня. Она натянула толстый свитер, следом удобные штаны и походные ботинки. Теперь девушка была вполне похожа на начинающего альпиниста-любителя. Маленький рюкзак был доверху набит разными нужными для выполнения задуманного вещами. В конце Йонсо взяла склеенную фигурку утки. После непродолжительных сомнений девушка поставила фигурку обратно на пол. Она уже собиралась встать, но тут в глаза ей бросилась трещинка на боку утки, и сердце защемило. Йонсо достала из рюкзака пластырь и бережно налепила его на трещинку. А затем поднялась на ноги и вышла из квартиры, оставив утку в прихожей. Из-за мрачной погоды людей в парке почти не было. Йонсо медленно начала подниматься в гору. Она не брала с собой никакого специального снаряжения, но благодаря тщательно подобранной одежде и обуви подниматься было комфортно. Сегодняшнее восхождение совершенно отличалось от того, когда Йонсо впервые забралась на эти скалы. Тогда она была в кедах, упрямо шла неизвестно куда и заблудилась. Вспоминая об этом, девушка все еще чувствовала себя жалкой, но зато теперь она понимала, что именно та цепочка событий привела ее в книжный магазин. Йонсо остановилась перед табличкой с картой маршрута для новичков и огляделась. Вокруг не было ни души. Девушка сделала глубокий вдох и сошла с тропы. К своему облегчению на этот раз Йонсо не заблудилась. Она шла так быстро, что даже немного запыхалась. Это была скорость, с которой человек идет, когда точно знает, куда направляется. Не прошло и получаса, как показалась та самая скала. Серый гранит почти сливался по цвету с хмурым небом, и пейзаж от этого выглядел еще мрачнее. Йонсо подошла поближе. Ветер был слишком сильным, поэтому забираться на самую вершину она не стала. Выбрав удобное местечко, девушка села на землю и достала приготовленные вещи. Чашки для риса, рис быстрого приготовления, маленькую бутылку воды и отрезанный рог оленя. Йонсо аккуратно разложила предметы на чистом полотенце, налила воды в пустую чашку. По сравнению с алтарем из того рассказа, ее стол выглядел неказисто, но, как говорится, искренностью можно и небеса впечатлить. Йонсо надеялась, что сможет получить то, что хочет, если будет всем сердцем желать этого. Она сложила руки, закрыла глаза и принялась горячо молиться про себя. «Боги, прошу вас, помогите. Я хочу хотя бы раз по-настоящему поблагодарить его. Я многого не смогла сказать в этой жизни, но хочу сказать хоть что-то. Пожалуйста, я никогда не просила вас о помощи, если уж в последнее время и так начали происходить магические вещи. Сделайте для меня одно последнее волшебство. Прошу!» Но ничего не произошло. Йонсо зажмурилась. Рог застучал по земле, его чуть не унесло ветром. «Ух!» — воскликнула девушка и поспешно схватила его. Вода в чашке тоже пошла мелкими волнами. Йонсо прикрыла ее дрожащей рукой. Неужели это был неправильный способ? Она немного подумала и вытащила из рюкзака последнюю вещь. Среди древних обычаев имелось несколько способов общения с богами. Одним из них как раз и был обряд жертвоприношения, предполагающий приготовление стола с угощениями. Но был еще один довольно простой способ. Изначально распространенный в культуре викингов, этот обряд иногда проводился и в Корее после похорон. Это была традиция, известная по всему миру с самых древних времен. Йонсо достала зажигалку. Она попробовала разжечь огонь, но сильный ветер тут же погасил его. Девушка вылила из чашки воду, вытерла ее насухо и положила на дно рог оленя. Затем достала заранее приготовленную страницу газеты и поднесла к ней зажигалку. На этот раз она нервничала сильнее, чем когда накрывала стол. Может, потому что пламя обладает более разрушительной силой? Чувствуя, как громко стучит сердце, Йонсо опустила большой палец на колесико зажигалки. «Ты с ума сошла?» Кто-то резко схватил ее за руку. Это был тот мужчина в черной одежде, которого она видела в магазине. Его и без того обычно свирепое выражение лица сейчас казалось просто зверским. «Поджарить его на обед решила? Еще и рис приготовила. Оголодала совсем, что ли? Закуску себе нашла? А ты не в курсе, что разводить огонь в горах опасно? Про закон об охране леса не слышала?» Обвинения продолжали сыпаться на нее, как пулеметная очередь, но Йонсо не могла вымолвить ни слова в свою защиту. Она лишь растерянно стояла и слушала, как ее отчитывают. Однако вскоре девушка тоже вспылила. Когда мужчина язвительно поинтересовался, почему она ловила ворон на уроках по безопасности жизнедеятельности, это задело ее. Йонсо всегда была примерной ученицей и прекрасно помнила все правила, в том числе и пожарной безопасности, еще со времен начальной школы. «Я тоже понимаю, что это опасно. Я не дурочка, просто мое дело не терпит отлагательств. И я пришла сюда не просто так. У меня все приготовлено заранее». Йонсо резко потянула за лямку свой рюкзак. Тонкая ткань оставила дорожку на земле. Девушка расстегнула молнию и стянула ткань, словно снимая обертку с мороженого. Взгляду мужчины явились яркие цветы и гладкая поверхность. Это был огнетушитель. Мужчина в черной куртке пораженно смотрел на Йонсо. Затем он устало приложил ладонь ко лбу и поинтересовался. «Украла, что ли? Что вы такое говорите? Купила в интернете?» «Хочешь сказать, ты купила 3-килограммовый огнетушитель, чтобы таскать с собой по горам?» «Да, мне тоже было страшно. Вот и решила подстраховаться». Мужчина недоверчиво поднял одну бровь, всем своим видом вопрошая. «Разве человек, которому страшно, натворит такое?» Он открыл рот, чтобы добавить что-то еще, но передумал и просто тяжело вздохнул, словно показывая этим, что ему больше нечего сказать. Внезапно он наклонился и схватил лежащий в чашке рог. Испугавшись, Йонсо тут же протянула к нему руку. Она изо всех сил прыгала, пытаясь дотянуться до рога, но ее рост был слишком мал. Девушка упорно продолжала подпрыгивать, и губы мужчины растянулись в насмешливой улыбке. Не вытерпев, Йонсо закричала. «А ну отдайте! Ты, должно быть, не в курсе, но это вообще-то принадлежит мне. Разве по правилам приличия не положено вернуть вещь хозяину после того, как воспользовался ею?» «Я еще не воспользовалась, не успела. У меня пока ничего не получилось. Это смертельно бесит». «Не упоминай при мне смерть. Это меня раздражает, потому что напоминает о работе. Ты же молилась о том, чтобы тебе помогли найти книжную лавку, разве нет?» Ветер бил по ушам. Ураганные порывы завывали где-то вдалеке, но воздух сотрясался совсем рядом. Йонсо перестала прыгать и ошарашенно смотрела на мужчину, хлопая глазами. Откуда он узнал, о чем она молилась? Стоял позади и наблюдал за ней? Что ж, и такое возможно. Но что-то подсказывало Йонсо, что дело не в этом. Все еще пребывая в замешательстве, девушка как можно жестче спросила. «Вы что, услышали мою молитву?» Мужчина усмехнулся и ответил. «Ты же просила о последнем волшебстве?» Дорога вниз с горы была намного легче. Технически говоря, дороги и не было. Стоя у скалы, Йонсо взяла мужчину за протянутую руку и сделала шаг вперед. И внезапно оказалась прямо перед книжной лавкой. Пейзаж перед глазами переменился так мгновенно, что Йонсо открыла рот от изумления. Неужели она стала свидетельницей применения настоящих суперспособностей, телепортации? В голове промелькнули мысли о научной фантастике. Девушка посмотрела на мужчину полными любопытства глазами. Он, видимо, неверно истолковав ее взгляд, резко ответил. «Чего пялишься? Пешком я, что ли, должен был идти с такой ногой? И вообще все жнецы смерти обычно передвигаются, сжимая землю». «Жнецы смерти? Сжимая землю? Это же слова из фантастических романов». Решив проверить, не сон ли это, Йонсо ущипнула себя за щеку. «Больно». На этот раз она не падала со скалы и не спала. Это была совершенно явная, отчетливая реальность. Йонсо повернула голову. Магазин, который она так отчаянно искала, находился прямо перед ней. Но он выглядел совсем не так, как она ожидала. Дело было даже не в его виде. В этом здании всегда чувствовалось что-то живое. Нечто слабое и тихое, но заметное глазу. Эта книжная лавка наводила на мысли о живом организме. Огромное животное, заснувшее в виде здания, хранящее в себе множество древних секретов. Мираж, который появился в результате бесчисленного повторения старых сказок. Что-то вроде того. Но теперь ничего живого не ощущалось. Всего за несколько дней магазин оказался полностью обвит толстыми стеблями пуэрарии. Зеленые стены, раньше напоминавшие шелковый мох, пошли трещинами, некоторые уже рухнули. Стебли закрыли собой дверь, и ее было невозможно отпереть. Сквозь разбитые окна виднелась лишь кромешная тьма. От книжной лавки, похожей на теплый дневной сон, теперь остались только обломки, словно из нее вытянули дыхание жизни. Но что тогда сталось? С ним, с этим человеком, с хозяином магазина. Йонсо охватило дурное предчувствие. Она повернулась к мужчине в черном, чтобы спросить у него, но тот заговорил первым. «Он внутри». «Это очень плохо. Почему он находится внутри лавки, у которой даже двери не открыть? С каких пор?» — пронеслось в голове у девушки. Она обеспокоенно спросила. «Как мне его найти?» Мужчина пристально посмотрел на нее и поинтересовался, будто лишь из любопытства. «И что ты собираешься делать, когда найдешь?» «Что?» «Ты абсолютно бессильна, всего лишь человечишка, ничего не знаешь даже о собственном будущем. Жила себе несчастная, а теперь еле освободилась от своей жалкой судьбы, и то с чужой помощью. Посмотри туда. Думаешь, тебе хватит силенок тягаться с этим?» Он ткнул указательным пальцем в сторону магазина. Стебли, овивавшие стены, явно были необычного происхождения. Йонсо понятия не имела, какая сила создала их. В словах мужчины было зерно истины. В другой ситуации Йонсо бы долго думала, прежде чем подобрать подходящий ответ. Однако, как бы это ни было странно, на этот раз она сразу знала, что ему сказать. Ни секунды не сомневаясь, девушка произнесла. «Я отведу его в безопасное место. Нельзя оставлять его здесь?» «Ты не поняла, что я сказал. Ну что ж, объясню попроще. Это стихийное бедствие, разрушительная сила, перед которой равны все смертные. Этот дурак обратил на себя гнев богов, нарочно или нет, уже неважно. Итог один — силы природы смели его с пути, а ты слишком слаба. Допустим, каким-то чудесным образом тебе удастся вытащить его оттуда. Думаешь, хоть где-то на этой земле вы будете в безопасности?» В конце своей речи он кивнул в сторону лавки. Здание пришло в такой вид всего за несколько дней, Какая тут безопасность? Но внимание Йонсо уцепилось за другие слова. Гнев богов. Она знала историю о мальчике, который стал несчастным по той же причине. Мальчик, который не смог справиться с удачей, дарованной ему судьбой. Мальчик, потерявший все из-за одной маленькой ошибки. Главный герой самой первой сказки, которую Йонсо услышала в этом книжном магазине. И этот мужчина, равнодушно заявивший, будто рог девятицветного оленя принадлежит ему. Йонсо спокойно поинтересовалась. «Это же вы тот мальчик, который отрезал рог у девятицветного оленя?» Мужчина изогнул бровь. Прежде чем он успел разозлиться, Йонсо торопливо продолжила. «Вы собственными руками прогнали свою удачу. Если бы вы просто ничего не делали и спокойно подождали, то могли бы стать принцем и жить счастливо со своей семьей. Так что я тоже хочу спросить у вас, почему вы это сделали? Зачем пошли искать оленя? Я смотрю, в этой жизни ты на удивление бесстрашная. Разве ты не поняла до сих пор, чем я занимаюсь? Да, это я отрезал тот рог, и в наказание за это теперь путешествую между миром живых и миром мертвых. Я божество, которое приносит людям смерть. Тот, кого вы обычно зовете жнецом смерти. Я знаю. И все равно так себя ведешь? Помереть захотела?» Из его уст эта фраза прозвучала по-особенному. Йонсо смело посмотрела ему в глаза и покачала головой. «Нет, я понимаю ваш выбор. Самая мерзкая вещь, которую я сегодня слышал. С какой это стати ты решила меня понимать? Да еще и без моего разрешения. Я сочувствую вам, но и себе тоже. Извините, конечно, но ваше разрешение мне для этого не нужно. И я понимаю, почему вы тогда поступили именно так. Вы были маленьким и слабым. Нельзя давать человеку, который голодал несколько дней, жирную пищу. Он не сможет ее переварить. У вас не было сил, чтобы справиться с удачей, которая так неожиданно свалилась на вас». Он смотрел на нее сверху вниз, круглыми от удивления глазами. Йонсо не дрогнула. «И что ты хочешь этим сказать? Вы ведь боялись хотя бы не попробовать. Беспокоились, можно ли вам быть таким счастливым, достойны ли вы этого. Потому что вам нечем было доказать это самому себе». Йонсо почему-то вспомнила себя в прошлом. Каждый раз, когда кто-то ей хоть немного нравился, она начинала бояться и переживать. Пыталась самостоятельно оценить, действительно ли она достойна этого человека. Но на самом деле в этом не было никакого смысла. «Я знаю, что это было уже очень давно, но дам вам один совет. Не думайте об этом. Когда-нибудь ваша жизнь внезапно может стать лучше или хуже. Важно другое». Йонсо говорила, а мужчина почему-то чувствовал боль в ноге. Рана на лодыжке зажила давным-давно, так что жжение было фантомным. Йонсо закончила свою мысль. «Давайте не будем позволять сомнению лишать нас того, чего мы достойны». Мужчина не проронил ни слова. Завершив свою пылкую речь, Йонсо внезапно забеспокоилась, не слишком ли она увлеклась, а вдруг она спровоцировала его на что-то опасное. Этот мужчина и без того выглядит так, будто может проглотить человека живьем. Притворяясь невозмутимой, Йонсо из-под тишка наблюдала за реакцией мужчины. Он о чем-то глубоко задумался, глядя вдаль. Испугавшись, как бы он не разозлился, девушка осторожно отступила на шаг назад. «Эй!» В его голосе не прозвучало ни злости, ни радости. Йонсо дрожала от страха, но все равно постаралась ответить как можно тверже. «Ведь трусишки тоже умеют злиться». «Почему вы все время такой грубый? Что за эй? У меня вообще-то тоже имя есть. Хо Йон Со. Ты же слышала мою историю. Сказала, что понимаешь. Думаешь, сама бы ангелочком выросла после такого? Не все становятся грубыми только потому, что оказались в сложной ситуации. Для этого в обществе и существуют правила и образование. Если собираетесь так себя вести, я тоже буду обращаться к вам, как захочу. И как это? Черныш, ляпнула Йон Со, упрямо задрав подбородок. Как будто подзывала домашнюю собачку. Взрывоопасный мужчина снова разразился бесконечными ругательствами. Мощный тайфун его ярости долго рвал и метал все вокруг, и только когда он немного успокоился, разговор продолжился. «А вы не будете спрашивать, где я нашла рог оленя?» «Я и сам знаю, в утке». «Что?» Йон Со думала, что он все это время искал рог оленя, ведь именно этот предмет изменил всю его жизнь. Как бы то ни было, для него эта вещь была очень важна, он бы не оставил ее, где попало. Если он знал, где находится рог, то почему не забрал его, не уничтожил или не вернул его оленю? Йон Со посмотрела на мужчину полным любопытства взглядом. «И ничего-то ты не знаешь. Для меня эта штука больше не имеет смысла. Я потерял рог почти сразу после того, как заполучил. А потом ты нашла его и отдала мне». «Я?» «Да, ты. Давным-давно, в одной из прошлых жизней». Сердце забилось быстрее. «Прошлая жизнь. Жизнь до перерождения». Она смутно понимала это, еще когда ей приснился тот странный сон. Но если это правда... Кое-что беспокоило Йон Со. Во сне Йон Со страстно желала того мужчину. Это были сильные, пламенные чувства. Но, судя по обстановке, прошлое Йон Со жила по меньшей мере несколько столетий назад. Как же он может оставаться прежним? Неужели он не стареет и не умирает? Йон Со вопросительно посмотрела на жнеца, но тот лишь пожал плечами, словно предлагая ей разобраться самой. Девушка подумала, что вряд ли сможет узнать от него что-то еще. Она повернулась к магазину и принялась искать способ, как ей попасть внутрь. Вдруг в голове промелькнула еще одна мысль. «Я в прошлой жизни. Почему я отдала вам эту вещь? Ты сказала, что хочешь встретиться кое с кем, и просила помочь. Так же, как и сейчас. Этот рог все равно не был мне нужен, так что мне было без разницы. Но я помог, потому что меня удивила твоя смелость. И это же относится к тебе и сейчас». «Но почему? Почему я хотела встретиться с ним?» Мужчина смерил ее оценивающим взглядом. «Тебе интересно, что вас связывает?» «Да, ей было интересно». Исходя из того, что Йон Со услышала от жнеца, в прошлой жизни она отчаянно хотела встретить этого мужчину, даже переродившись. В чем же причина? Если дело в любви, тогда все в порядке. Но что, если это была ненависть? Ведь их могла связывать глубокая вражда. Любовь и ненависть — две стороны одной медали. Оба эти чувства возникают из самой глубины сердца. Во сне Йон Со испытывала сложные эмоции. Любовь и ненависть крепко переплелись в ее страждущей душе. Мужчина, безмолвно стоявший рядом, подошел к двери книжной лавки. Он сделал легкий взмах рукой, и толстые стебли, которыми была опутана дверь, превратились в черный пепел и осыпались на землю. Это было похоже не на разрушение, а на естественный природный процесс. Затем он вынул что-то из кармана куртки. Багряный цветок децентры и обвязанный лентой черный кувшин. Вручив их Йон Со, он сказал: «Первым ты уже знаешь, как пользоваться, а второй поможет тебе сам, когда придет время. А теперь иди и узнай остальное сама. Это твое дело». Дверь отворилась, и перед Йонсо разверзлась черная бездна. Свет, проникающий в магазин снаружи, растворялся на расстоянии одного шага от проема. Встав на пороге непроглядной тьмы, Йонсо обернулась и в последний раз посмотрела на неприветливого мужчину. Он тоже смотрел ей вслед, скрестив руки на груди, но больше не проронил ни слова. Йонсо кивнула, словно отвечая на безмолвное прощание, и вошла внутрь. Ее хрупкая фигурка мгновенно растворилась в темноте. Оставшийся позади мужчина долго смотрел ей вслед, а затем тихо проворчал. «Ну давай, удачи. Попробуй сразиться с судьбой. Может, и будет толк от того, что ты вечно не слушаешь, что тебе говорят». Он вынул из кармана отрезанный рог оленя. Этот мужчина тоже долго проклинал свою судьбу, но он жил уже так долго, что все чувства притупились. Возможно, поэтому судьба этого нахального человечишки была ему небезразлична. Глупец, собственными руками вычеркнувший свое имя из книги жизни. Он чувствовал странную близость с этим дураком, потому что и сам всегда хотел дать отпор этим великим силам, в чьих руках находятся судьбы всего мира. Но однажды у этого человечишки появилась пара. Девушка, во всем похожая на него. Судьба связала их крепкими нитями. Она нахально разглагольствовала перед ним, объясняя что-то про надежду, а потом бесстрашно отправилась в кромешную темноту. Два сапога пара, наглые людишки. Рог оленя, который он держал в руке, превратился в разноцветный пепел и растаял в воздухе. Давным-давно, когда мужчина все еще пылал от возмущения и несправедливости, он украл его снова. А теперь рог, который вызвал столько беспокойства в человеческом мире без особого толка, наконец вернулся на свое место. К несчастному, невинному оленю. На лице мужчины появилась спокойная улыбка. Он развернулся и медленно зашагал прочь. Пришла пора снова сопровождать очередную душу туда, где ей надлежит быть. Свет в магазине был слабым и еле заметным. Виднелись только очертания предметов. Йонсо на ощупь осторожно шла вперед. К ее облегчению на пути не встретилось никаких препятствий, и она спокойно попала внутрь. Но не прошла она и нескольких шагов, как ей пришлось остановиться. Йонсо помнила, что на этом месте раньше находился арочный проход, однако ничего подобного впереди не наблюдалось. Не было ни следа присутствия человека. Йонсо прислонилась спиной к стене и огляделась. Тьма вокруг сгустилась, теперь даже очертания предметов казались размытыми. Ее охватило дурное предчувствие. Девушка выставила вперед руку и поводила ею в пустоте, словно протирая стекло. Ничего не было. Пустота вокруг была настолько непредсказуемой, что Йонсо почувствовала, как заколола подушечки пальцев. Она быстро прижала руку к себе. По телу пробежали мурашки. Девушка торопливо попыталась снова нащупать стену за спиной. Но и позади ничего не было. Там, где только что была стена, зияла голая пустота. Не успев ничего осознать, Йонсо оказалась в одиночестве посреди бездны. Вокруг нее были только чернота и глубина. Темнота, казалось, вот-вот засосет ее в себя. Девушка не могла двинуться с места и не знала, чего ждать. Йонсо медленно опустилась вниз и нащупала пол. Что ж, она и не надеялась, что будет легко. Девушка принялась искать путь к двери, в которую вошла. Взяв ее за ориентир, она собиралась двигаться дальше. Йонсо несколько раз покрутилась на одном месте. Вокруг ничего не было. Она сделала несколько шагов и снова вытянула руку. Опять пустота. Ужас понемногу стал просачиваться сквозь кожу. Девушка выпрямила спину, чтобы избавиться от напряжения. Внезапно, словно луна, разгоняющая облака, перед ней возникла та девочка. Она появилась неизвестно откуда в мгновение ока. Девочка выглядела не так, как в прошлый раз. Ее черные раньше волосы теперь переливались серебром. Она была одета в белое платьице и казалась холодной, как снег в горах. От нее самой будто исходило ледяное сияние. Увидев девочку в таком виде, Йонсо мгновенно поняла, кто стоит перед ней. Если тот мужчина был героем первой истории, то эта малышка должна быть девочкой из второй сказки. Маленькое божество, с которым приключилось несчастье. А кто? А кто подошла к Йонсо и сказала безо всякого выражения? «Привет. Ты? Да. Я тоже не человек. Черныш, должно быть, тебе уже все рассказал?» А кто указала маленьким пальчиком на карман брюк Йонсо? Из него торчал цветок, от которого исходило слабое сияние. Это был багряный цветок дицентры с четырьмя лепестками. А кто резко потребовала? «Дай его сюда!» Йонсо не знала точно, для чего нужен этот цветок. Однако в этой ситуации и трехлетний ребенок понял бы, что это очень важная вещь. Она торопливо накрыла бутон рукой и ответила. «Нет, это... Я не спрашивала твоего мнения!» Темнота обхватила запястье Йонсо. Что-то похожее на змею в мгновение ока опутало ее с ног до головы. Испугавшись, девушка дернула рукой, но было уже поздно. Мощная сила уже сковала ее тело, поднимаясь снизу вверх. Вот она уже сдавила ей горло. Постепенно неизвестная сила явила ей свою форму. Это были такие же стебли пуэрарии, что разрушали стены магазина снаружи. Стебли так крепко сжимали ее, что Йонсо не могла дышать. Это была такая мощь, что сопротивляться ей было невозможно. Девушка слабо застонала при мысли, что вскоре задохнется и умрет. Вдруг ее ноги оторвались от пола. Казалось, земля сама удаляется от нее. Йонсо уже не понимала, что происходит, она ощущала только мучительную боль. Однако девушка не собиралась сдаваться так просто. Она изо всех сил засучила ногами в воздухе, попыталась высвободить связанные руки. Но со стороны Йонсо выглядела всего лишь как маленькая бабочка, застрявшая в паутине. Ее безуспешные старания вызвали бы у стороннего наблюдателя лишь жалость. От резких движений кувшин, болтавшийся у нее на ремне, упал. Он с грохотом приземлился на пол, крышка откатилась в сторону. Из узкого горлышка посыпалось бесчисленное количество черных теней. Они были похожи не то на рой мух, не то на стаю ворон. Девушка не знала, что это, но понимала, что они несут с собой гибель. Жуткие существа накинулись на темноту. Черная бездна на мгновение явила свой облик. Повсюду были стебли пуэрарии. Жадные хищники поглотили все стебли до последнего, и только тогда их засосало обратно в кувшин. Темнота рассеялась, и книжный магазин обрел свой прежний вид. Кругом царил беспорядок, но сильных разрушений не было. В разбитое окно проникали лучи алого заката. Скоро наступит звездная ночь. Освободившаяся от стеблей Йонсо с трудом откашливалась, сидя на полу. Горло горело. Потирая себя за шею, она подняла голову и увидела девочку. Та нахмурила брови и казалась очень злой. «Это же демоны из ада! «Черныш тебе их дал?» — спросила Окто, крепко сжав зубы от ярости. Голодные демоны пожирают все живое. Духи, которые заправляют миром мертвых, могут легко справиться с ними. Но для божеств из этого мира это не так просто. Особенно для богов Созидания, таких как Окто. Не в силах сдержать гнев, девочка всплеснула руками и обиженно сказала: «Почему вы меня не слушаетесь? Вы же такие слабые! Вас может погубить всего лишь взмах моего мизинца! Отчего вы так желаете заполучить силу богов? У вас ведь и так есть много всего интересного. Я всего лишь хотела, чтобы вы были счастливы, ведь тогда вы будете играть со мной». Окто разрыдалась и громко захлюпала покрасневшим от слез носом. Не в силах выдержать эту картину, Йонсо с трудом подняла свое измученное тело с пола и поковыляла к девочке, чтобы обнять ее. Она почувствовала слабое тепло, исходящее от Окто, такое же, как и в прошлый раз, когда та сидела у нее на коленях, слушая истории. «Прости нас, прости за то, что мы такие слабы», — прошептала Йонсо. Эта девочка была опасным существом, но Йонсо было безгранично жаль ее. Она всего лишь любила людей и была одинока из-за этого. А кто казалась ей маленьким ребенком, которому причиняли слишком много боли? Йонсо похлопала девочку по спине, словно утешая плачущее дитя. Вскоре всхлипы прекратились, и Окто притихла. Йонсо напоследок прижала ее к себе покрепче и отпустила. Глаза девочки светились пурпурным цветом. В них все еще стояли слезы, и взгляд маленького божества оказался совсем прозрачным. Окто прикоснулась пальчиком к лбу Йонсо. Девушка не стала уклоняться. Она знала, что теперь ей не причинят вреда. От той точки, где до лба дотронулся маленький пальчик, понемногу начало разливаться тепло. Йонсо закрыла глаза. Под сомкнутыми веками поплыли образы. Размытые картинки, похожие на старые фотографии. Они распускались перед ней постепенно, как созревшие бутоны. Это были воспоминания из прошлых жизней. Та самая скала. Последний миг той жизни. Йонсо собирала кусочек за кусочком, как мозаику. Ночь была темная, листья деревьев трепетали на ветру. На травинках застыли капельки росы. Она летела со скалы навстречу смерти, сетуя на эту несчастную, печальную жизнь. Йонсо снова открыла глаза. «Это сделал Саджу», — тихо прошептала Окто. И с плаксивым выражением лица проворчала: «Саджу хочет искупить вину перед тобой, потому что в прошлой жизни ты умерла из-за него. На этот раз он изменил твою судьбу. Сделал тебя счастливой, заплатив за это свою цену. Тот цветок, помнишь его?» Если бы Окто не пронзила грудь Саджу своими стеблями, какой-нибудь другой бог изобрел бы для него еще более ужасное наказание. Иногда жестокость богов не знает границ. Окто это было хорошо известно, и, схватив Йонсо за руку, она умоляюще зашептала: «Поэтому уходи. Теперь ты можешь быть счастливой, понимаешь?» «Какую цену он заплатил?» «Не спрашивай об этом, не надо!» Несмотря на отчаянную просьбу девочки, Йонсо лишь упрямо покачала головой. Воспоминания о прошлой жизни только утвердили ее в своем решении. Что-то внутри, из самой глубины ее сердца, кричало, что она непременно должна встретиться с этим мужчиной. У них еще оставалось нерешенное дело. «Прости, я хочу узнать все до конца и сделать выбор сама. Все в порядке, даже если он причинил мне боль. Это ведь моя жизнь, мое дело. Я не могу просто забыть обо всем и жить в неведении. А что, если боль и печаль будут такими сильными, что ты не сможешь с ними справиться? Тогда ты меня утешишь». Йон Со утерла слезы со щек девочки и, улыбнувшись, продолжила. «А потом мы вместе почитаем. Я покажу тебе то, что я написала. Станешь моим первым слушателем, хорошо?» Йон Со поднялась и направилась вглубь магазина. Теперь она знала, где находится тот мужчина. Она открыла дверь, ведущую в волшебный сад, и побежала вперед. Йон Со уже скрылась из виду, а Окто все еще негодовала. Девочка попыталась безразлично тряхнуть плечами, но тут же с размаху обиженно плюхнулась на пол. И негодующе забормотала, используя подслушанную где-то фразу. «Вот ведь дураки! Молодо зелено! Тьфу!» Она еще долго возмущалась во весь голос, как вдруг рядом что-то зашуршало. Прямо перед девочкой, откуда ни возьмись, появилась маленькая белоснежная мышь. Подобравшись прямо к цветочному бутону, она запищала, словно пытаясь что-то сказать. Окто ответила. «Но я не могу ничего поделать, могу. Люди такие слабые, а я так их люблю. Мы ведь друзья». Мышь потерлась мордочкой о ладонь девочки, словно пытаясь утешить ее. Почувствовав легкое тепло, Окто посмотрела на дверь, за которой скрылась Йон Со. Гостья, которая приходила в эту лавку в каждой своей новой жизни. В этот раз ее объятия снова были нежными и мягкими, как всегда. Так было и раньше. И когда она была согбенной старухой, и одноруким солдатом, и скромной девушкой. В каждой новой жизни гостья обнимала Окто. Ее объятия всегда были полны любви и заботы. Девочке нравилось это. Нравилось настолько, что она с нетерпением ждала каждого ее перерождения. Окто тяжело вздохнула. Ее возраст был почти равен возрасту этого мира, но ей все еще приходилось терпеливо ждать. Человек, который катал ее на плечах и угощал сладкими медовыми токами. Ее самый первый друг. Человек с уродливым перекошенным лицом, который всегда улыбался, как дурак. Окто посмотрела на луну, сиявшую на ночном небе, и прошептала. «Когда же ты вернешься? Я скучаю». Сад тоже выглядел ужасно. Стебли пуэрарии разворотили всю землю и разбили скалу на осколки. Повсюду лежали вырванные с корнем цветы и сломанные фонарики. Йон Со застыла на месте, не зная, что делать. Если она снова выпустит демонов из кувшина, чтобы они съели стебли, то пещера может и вовсе обрушиться. Выбора не было. Йон Со потуже затянула шнурки на походных ботинках и зашагала прямо по извивающимся по земле толстым побегам. Она направлялась к деревянной беседке, которая виднелась вдали. В последний раз она оставила его именно там. Какая-то могучая сила тянула ее вперед, словно перелетную птицу, которая всегда возвращается домой. «Он там! Он все еще там!» Пробираясь через колючие заросли, Йон Со прямо двигалась вперед. По пути в ее голове роилась туча вопросов к этому мужчине. Кем мы были друг для друга и кем можем стать? Ей так много хотелось спросить у него, но девушка тряхнула головой, чтобы избавиться от назойливых мыслей. Сейчас ей нужно было сосредоточиться только на том, чтобы найти его. Она уже добралась до ручья, до беседки было рукой подать. Йон Со выглянула из-за густых стеблей. У столбов беседки смутно виднелась человеческая фигура. Девушка пригляделась. Что-то белело на земле. Подол плаща, который он всегда носил, не снимая. Йон Со заторопилась. На том месте, где пролегал мостик через ручей, теперь вились несколько толстых стеблей. От моста остались одни обломки. Йонсо закатала штанины и полезла в воду. Ручей можно было перейти всего за 20 шагов. Она сделала примерно 12, и лодыжку вдруг пронзила жгучая боль. Девушка задрала ногу и увидела, что в кожу впился осколок сломанного моста. Из глубокой раны полилась кровь. Но у Йонсо не было времени даже налепить пластырь. Она опустила раненую ногу обратно и сделала шаг вперед. Вода мгновенно окрасилась валой. Девушка сама не поняла, как у нее получилось забраться на скалу. Там еще проглядывалась тропинка, поэтому она взбежала наверх на одном дыхании. Рану жгло. Дыхание сбилось. Тело казалось таким тяжелым, будто кто-то тянул ее назад. С трудом волоча ноющую ногу, Йонсо наконец достигла беседки. Осматриваться было некогда. Она торопливо обогнула столб и встала перед мужчиной. Он сидел, прислонившись спиной к столбу, и был, как всегда, тих и спокоен. С первого взгляда казалось, что он просто заснул. Волосы падали на лоб, а за ними виднелись закрытые глаза. Мужчина, похожий на лесного духа и иногда вызывавший этим у Йонсо дрожь по всему телу, сейчас выглядел умиротворенным, словно ангел. Йонсо подошла поближе и села рядом. В нос ударил металлический запах. Его белая рубашка была насквозь пропитана алой кровью. На груди зияла рана величиной с кулак. Никто не остался бы в живых после такого ранения. В уголках его губ тоже запеклись капельки крови. Девушка попыталась стереть их, но они тут же потекли вниз. Оставался только один способ. Йонсо достала из кармана цветок. 4 лепестка дрожали, словно капельки утренней росы. Она взяла Саджу за руку. Его ладонь была пугающе холодной, а рука свисала плетью. Девушка вложила цветок в пальцы Саджу и прижала бутон прямо к ране на груди. Ничего не происходило. Йонсо убрала свою ладонь, и рука Саджу бессильно упала вниз. Цветок выпал на землю. Она подняла его и вложила обратно. Ее переполняло волнение. Йонсо уложила мужчину, который до сих пор был без сознания, на землю, и снова вставила в его руку цветок. Лежа с бутоном на груди, он казался мертвым, и по лицу Йонсо покатились слезы. «Как он предлагает ей жить счастливо, если сам лежит здесь вот так? С какой стати он решил, что имеет право исправлять ее судьбу?» Девушке хотелось схватить его за плечи и потрясти, чтобы разбудить, но она, с трудом сдержавшись, лишь тихо прошептала. «Проснись, пожалуйста. Я хочу выслушать твои оправдания. Мне так много всего нужно у тебя спросить. Кем мы были друг для друга в прошлой жизни? Что ты со мной сделал? Я действительно умерла из-за тебя?» Ей было что сказать и помимо этого. «Я не знаю, какими были наши отношения в прошлой жизни, но в этой ты мне очень нравишься. Спасибо, что помог мне. Благодаря тебе теперь я могу заниматься тем, чем всегда хотела. Так что, пожалуйста, вернись ко мне». «Я ведь вернулась к тебе!» Утирая слезы, Йонсо продолжала горячо шептать ему на ухо. Лепестки цветка вдруг засияли. Казалось, пещеру озарил еле заметный свет фонаря. Свет, который указывает дорогу странникам, сбившимся с пути. Вскоре закрытый бутон постепенно распустился. С каждым новым лепестком свет проникал в бездыханное тело. После первого лепестка срослись кости. После второго кровь потекла по венам. Третий затянул рану, а четвертый вернул дыхание. На мертвенно-бледном лице появились краски. Тонкие веки затрепетали, и мужчина открыл глаза. Светло-зеленые зрачки двигались из стороны в сторону, словно оценивая обстановку. Вскоре он заметил рядом с собой Йонсо, и его взгляд остановился на ней. В растерянном взгляде читалось, что он не знает, что сказать. Несколько мгновений он молча смотрел на нее, но затем на губах расцвела мягкая улыбка. «Я ждал вас». «Ждали? Не смешите меня, вы же умирали с огромной дырой в груди!» Удивившись такой бурной реакции Йонсо, Саджу издал короткий стон. Он приподнялся с земли, оперся спиной на столб и ощупал грудь, на которой не осталось и шрама от недавно зияющей раны. Казалось, он все еще чувствует энергию цветка, влившуюся в его тело. С задумчивым выражением лица Саджу сказал: «Воскрешающий цветок! Жнец смерти, то есть мой постоянный посетитель, это он дал вам его?» «Да, он самый. Страшный жнец смерти дал мне этот цветок». Глаза Саджу расширились от удивления. Йонсо оставалась серьезной. Видя, что она не собирается отступать, мужчина осторожно продолжил: «Для писательницы вы пользуетесь довольно избитыми выражениями». «Это не метафора, а самое что ни на есть правда. Я тороплюсь, так что спрошу прямо. Вы тоже не человек? А кто тогда? Девятихвостая лисица? Вампир? Может, вы молодеете, когда съедаете человеческую печень или пьете кровь? Поэтому вы убили меня в прошлой жизни?» Саджу тяжело вздохнул и закрыл лицо руками, словно устав слушать подобные бредни. «Но такого же не бывает. Где вы этого нахватались?» Тихо пробормотал он себе под нос. Йонсо была настроена решительно. «Тогда кто вы? Даже не вздумайте мне лгать, и ваши глупые попытки напугать меня тоже больше не работают. Слишком много всего случилось за короткое время. Я стала сильнее». Он снова вздохнул, на этот раз признавая свое поражение, и вдруг резко протянул руку, указывая в сторону ручья. Поверхность воды слегка забурлила, словно реагируя на призыв. Несколько капель превратились в бабочек и подлетели к нему. Саджу смочил бабочками каплями носовой платок и утер кровь с лица. Убрать пятна с рубашки ему не удалось, но все равно смотреть на него стало гораздо приятнее. Йонсо, казалось, это ничуть не удивило. «Я так и знала, что вы не человек», — только и сказала она. «Я человек. Просто у меня есть невидимые помощники». Он закрыл глаза и поднял голову. Ветер ласкал его лицо. Йонсо подсела поближе и стала ждать, пока он вновь заговорит. «Я приходил к вам во сне», — тихо начал он. «Когда?» На этот раз Йонсо все-таки растерялась. Но, встретившись с ним глазами, мгновенно все поняла. Глубокий пламенный взгляд. Она уже видела его во сне. Смутившись, девушка поспешно отвернулась. Внезапно она ощутила тепло позади. От удивления Йонсо задержала дыхание. Могучие руки обхватили ее тонкую талию. Она оказалась полностью в его объятиях. Саджу устало уткнулся лицом в ее плечо. Его волосы щекотали ей щеку. Он был похож на щенка, заждавшегося своего хозяина. «Ты даже не представляешь, как сильно я хотел сделать это», — утомленно пробормотал он. Его голос звучал более глубоко и расслабленно, чем обычно. Сердце Йонсо забилось быстрее. Она вдруг забеспокоилась, что мужчина может услышать его бешеный ритм. Изо всех сил, стараясь обуздать эмоции, девушка повернулась. Она собиралась возмутиться по поводу того, что он нагрянул в ее сон без предупреждения. Однако, заглянув ему в лицо, девушка не смогла ничего сказать. Он выглядел усталым и одиноким. Его взгляд был таким опустошенным, что ничем не отличался от развалин вокруг. «Я правда ждал тебя», — Просто рана была слишком глубокая, и я ненадолго заснул. У меня бы не получилось умереть, даже если бы я очень захотел. И да, я знал, что ты вернешься. За это время ты узнала чересчур много, но это ничего. У меня есть что еще рассказать. Последняя история из тех, что я приготовил для тебя. Не знаю, с чего начать. Ее нет даже в книге. Его голос звучал тихо, словно издали. Это история о жалком человеке.